Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня 9 января, в Москве 8 часов вечера. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – использование режимом армии для манипуляции сознанием общества. Часть вторая. Сергей, прокомментируйте эту тему, пожалуйста. Чтобы подчинить противника нашей воле, мы должны поставить его в ситуацию, которая давит на него больше, чем та жертва, которую мы от него требуем. При этом недостатки положения должны быть длительными, иначе противник, вместо того, чтобы покориться, будет держаться, ожидая перемен к лучшему. Поэтому всякие перемены, вызванные продолжением ведения войны, должны ставить противника в еще худшее положение. По крайней мере, таким должны быть впечатления его. Самое плохое положение, в которое может попасть воюющая сторона, это полная невозможность сопротивляться. Таким образом, чтобы заставить противника в ходе военных действий подчиниться нашей воле, надо или полностью разоружить его, или поставить в положение, угрожающее потере возможности сопротивляться. Эта цитата Клаузевица ярче всех других слов характеризует нынешнее положение в россиянской, даже не в россиянской, а в россияне сия армии. Армия, слово мы в очередной раз берем слово в кавычки. Каждый год, потому что становится только хуже. Несмотря на то, что вроде бы внешне все хорошо. Но так бывает всегда. Потому что внешняя часть, то есть форма, она никогда не соответствует содержанию. Например, вот в 18 веке русская армия, мягко говоря, тоже не имела ни хорошей формы, ни хорошей экипировки. Но при этом русская армия тогда вела и достаточно успешно. Не в пример современным генералам, которых мы тоже используем слово в кавычках. Вот и на протяжении вообще всех остальных дальнейших передач будем слово и армия, и генералы использовать только в кавычках. И не в пример современным генералам, русская армия вела в 18 веке достаточно успешные боевые действия. Генералы русской армии ранений в заднице, например, не получали. И даже если таковые случались, то позже эти самые ранения ими не замалчивались. Как, например, вот произошло, например, с небезызвестным героем войны 2008 года генералом Хрулевым, которым через 4 года почему-то уже, вот, мягко говоря, вот как бы стесняется получение собственного ранения, уже как бы о нем не сообщает даже, что оно у него было, что его эвакуировали на вертолете и так далее и тому подобное. Вот, например, что по поводу внешних вещей писал Потемкин в одном из своих приказов. В России же, когда вводилось регулярство, вошли офицеры иностранные с педанством того времени. А наши, не зная прямой цели вещам военного снаряда, почти все священным и как будто таинственным. Им казалось, что регулярство состоит в косах, шляпах, клапанах, обшлагах, ружейных приемах и прочем. Занимая же себя таковой дрянью, и до сего времени не знают еще самых важных вещей. Словом, одежда войск наших и амуниция такова, что придумать почти нельзя лучше к угнетению солдата. Несмотря на то, что слова эти писались в 18 веке, на большинство могут подтвердить вот наши слова, что писал Потемкин именно о современной армии россияне. И вот в прошлой передаче, которая у нас была неделю назад, где мы рассматривали форму одежды и экипировку россиянской армии, есть, например, такой элемент экипировки, который называется вещмешок. И этот вещмешок в 21 веке, хотя принят был на вооружение в 1856 году. Можно только вот вопрос задать. Что же вот так именно мною притягивается внимание к войне? Что за война-то такая, из-за чего постоянно приводятся мною цитаты, вот, например, из Клаузевица? Ответить очень легко и очень просто. Начавшись один раз, и тогда, когда уже ни один историк не в состоянии ответить, когда война уже не заканчивалась больше. Вот. Это как вечная борьба добра и зла. У этой борьбы есть начало. Но когда будет вот этот, собственно говоря, конец, неизвестно. Кто-то знает, естественно, Богу известно, когда все это дело закончится, а нам нет. Так же и война. Вот кажется, что закончилась Вторая мировая война и наступил мир. А на самом деле никакая война не закончилась, она просто поменяла видимую форму. И опять из-за чего? Потому что форма, она никогда не определяет внутреннего содержания. Есть те, кто это понимает, а есть те, кто этого понимать не хотят. Поэтому они и получают именно то, что получается. Они пошли совершенно другим путем. Они начали, они, вот эти вот наши вот деятели, так называемые генералы, вот, решили тактику, попытались придать, вот, которая занимается изучением всего, что связано в войне, вот эту тактику пыталась придать людям и технике, которыми занималась, характер некого общего распорядка, учитывающего особенности армии, для якобы развития теории на поле боя. Но там не было простора для свободной работы ума и воли. Там действовала армия, построенная как автомат. Выражалось это в очень простых вещах. В качестве примера можно вот рассмотреть два характерных случая из опыта Второй мировой войны и из опыта Афганистана. Оба этих случая нами уже приводились во внимание. Вот мы их повторим еще раз. В 1943 году, сразу после окончания Курской дуги, танкисты Рокоссовского предложили весьма любопытное рационализаторское предложение. Установить на танк два телефонных аппарата. Один в башне у командира, второй в корме танка для пехоты. Танкисты, предлагавшие подобное нововведение, отмечали, что из-за этого польза получалась всем. И пехоте, и танкам. И не в ущерб ни к кому, а главное, так проще. Потому что ни у танкистов, ни тем более у пехоты не было иных средств связи для поддержания теснейшего взаимодействия. В качестве примера они приводили бои августа 1943 года танковой роты, оборудованные телефонами. Позже и командование бригады, тоже разобравшись, вот оно решило поддержать все это дело. Потому что не имело ничего против. А какова же судьба этого предложения? В 1945 году на банкете, посвященному Победе, маршал Рокоссовский, ведя разговор с американцами об организации взаимодействия танков с пехотой, рассказал им, как у него в армии бойцы решали эту проблему аж с 1943 года. Удивлению американцев не было предела, потому что в НАТО, а не только у США, до сих пор каждый танк оборудуется системой связи, которая так и называется пехота-танк, которая представляет из себя не просто телефон. Не просто телефон. Пехотинец может использовать все средства связи танка тогда, когда ему это нужно. И любой может, собственно говоря, человек проверить эту информацию и найти, посмотреть, где это все эти места связи располагаются, как они функционируют. Все до единого танка, которые были приняты на вооружение, и в США, и в НАТО, они до сих пор оборудуются этой системой. Вот нам рассказывают, например, про танк, который является собой очередную модернизацию танка Т-72 под названием Т-90. Называют его летающим танком. Показывают некие характеристики этого танка. Рассказывают и показывают на видео, когда танк, например, в прыжке с препятствия производит выстрел. Это все очень хорошо. Это очень просто замечательно, что вот именно такой вот прыгучестью обладает вот танк Т-90, что он в прыжке может произвести выстрел. Но, к величайшему сожалению, можно расстроить вообще всех деятелей, которые, вот, например, так чтут танк Т-90. Подобную вещь может сделать любой танк, абсолютно любой. Даже танк, не имеет стабилизации, вот, например, орудия в двух, и прицела, тем более, в двух плоскостях. Можно, например, посмотреть видео на Ютубе по танку Т-34, который принимался на вооружение в 1940 году, и найти подобное там точно так же. Танк прыгает через препятствие, не в пример, например, россиянскому Т-90 препятствия, намного больше. И точно так же в этом в полете производит выстрел из танковой пушки. Ну, собственно говоря, и что от этого-то? Ну, делает он это дело замечательно. Любой танк современный может произвести то же самое. Не только Т-90. Совершенно любой танк. Может американский это сделать, танк М1. Может это сделать танк Западной Германии, Леопард. И не только второй, но и первой модификации. Может Паттон этот танк сделать. Может М48 этот танк сделать. Да и М67, какой угодно танк это может сделать. Это не главная задача отнюдь танка в прыжках производить какие-то выстрелы. Отнюдь. Если кто-то считает, что основная задача или основной принцип танка это только его броня, то тоже глубоко заблуждается. Танк это не сама по себе колесная машинка какая-то. Это, кстати, Вторая мировая война полностью подтвердила и доказала. Сам по себе танк это вообще ничто, это просто груда металлолома, которая потом будет ржаветь на поле боя и не более того. Это не какая-то там колесница, увешанная непонятно чем, и действующая сама по себе. Вторая мировая война, ее начало это полностью подтвердило. В Советском Союзе имелось на порядок больше танков, чем та Германия, с которой она наступала, собственно говоря. В 10 раз больше танков было в Советском Союзе. И немцы умудрились на этих танках, которые не в пример советским танкам, доехать аж до Москвы вообще. И потом, после еще 3 года, каждые 5 земли отвоевывали обратно. Хотя все это пространство, все абсолютно, немец прошел за 3 месяца. Что они там заходили-то? С наиболее лучшими танками, что ли? Нет, основная масса танков, противопульная броня была. И не более того. А как воевали тогда? Что получается, они воевали? Какими-то другими неизвестными какими-то инопланетянскими принципами? Нет. Воевали с помощью простой науки, которая называется тактика. Потому что тактика, или русское слово под названием «осмысленное движение», требует постоянного и непрерывного взаимодействия всех участвующих. Как поддерживалось взаимодействие на советских танках? Никак. Для этих целей были командирские танки. Ну что значит командирский танк? Один танк, оборудованный средствами связи. А остальные что танки делают? А остальные ничего не делают, потому что принцип был простой. Делай как я. Попали танки в какую-нибудь танковую засаду. Ну как командир может сообщить остальным танкистам о том, что они вот, собственно говоря, нужно отойти? Ему для этого цели нужно было вылезти, открыть люк, высунуться самому и флажками давать какие-то команды. А что противник в это время? Не видит, что он будет делать? Видит прекрасно. Потому в 1943 году танкисты Рокоссовского и Думая, они предложили, как сделать так, чтобы пехотинец мог хотя бы, по крайней мере, что-то сказать танкисту. Потому что действия в отрыве танков от пехоты уже в 1943 году всем рядовым танкистам стало ясно, что танк не может действовать даже на поле боя без пехоты вообще. Рядовым танкистам, не имеющим никакого вообще образования, стало ясно и понятно, что танк, как бронированная повозка с пушкой, сама по себе, без людей, ничто. Те, которые ее сопровождают. Это и есть их главная защита, а вовсе не броня какая-то там непонятная. Но, к сожалению, именно вот этого понимания того, что воюет вовсе не, вот, не броня, там, не еще что-то там, у нас и не поняли, и не захотели понять. И продолжают клепать какие-то некие машины под названием Т-90, в которых какие стоят средства связи, мы и не знаем. А стоят ли они там вообще? Есть ли они там? Если есть, то что? Есть-то. Какое может быть современное средство связи в россияне, когда не имеется ни одного завода по производству элементной базы? Их ни одного завода нет. Они все уже разрушены полностью. На их базе уже существует, на их базе существуют какие-то торговые комплексы и еще что-то. Вот в Москве явное тому подтверждение. Был завод «Рубин», который производил телевизоры на собственной элементной базе. А сейчас что на базе этого завода? А сейчас на базе этого завода рынок, который каждый москвобазец прекрасно знает. Называется «Горбушкин двор». И что там «Горбушкин двор»? Что-то производит, что ли? Элементную базу? Нет, ничего не производит. Точно так же и другие заводы существуют. Существуют они номинально, на бумаге. А фактически они ничего не делают. Потому, если не производится никакой элементной базы, ее нет вообще, этой элементной базы. О каком производстве-то можно говорить вообще? Чего-то современного. На китайской базе будет производиться современные россиянские средства связи. Но китайцы не сделают соответствующего качества. 20 лет уже вообще-то тут в россияне уже, наверное, большинство людей уже разобралось, какое качество делается у товарищей чайников. Вот это и есть некое предание вот, или там действием некого общего распорядка. Это не просто разделение. Не просто взяли и разделили. Вот пехота сама по себе, танкисты сами по себе, там другие рода войск тоже сами по себе. Это объединение, вот на самом-то деле должно быть объединение всех для достижения единой цели, победы в бою. Вот она как называется. Единственная цель – достижение победы в бою. Не в отрыве от практики и прежде всего опыта, а как раз на основе опыта и на основе практики и прежде всего опыта, который, как известно, шин ошибок трудных. И вот уже следующий пример из боевых действий вот армии советской в Афганистане. Специально для боевых действий там была модернизирована машина под названием БМП-2. Модернизация носила название БМП-2Д. Имела усиленное бронирование и бортов, и днища. Ну и прежде всего, именно башня. Она максимально была подготовлена для ведения именно малой войны. Войны, которая не имеет линии фронта. Эта машина модернизировалась, вот БМП-2, на опыте тех, кто эксплуатировал БМП-2. И каков результат-то общий? Вот что получилось в результате того, что, вот, собственно говоря, 10 лет практически, 9,5 лет советская армия воевала в Афганистане. Что, какое, что получилось на выходе? Вот буквально через 5 лет того, что там огромнейший опыт был наработан. А в результате на просторах бывшего СССР с 1989 года в ходу машин под названием БМП-2Д осталось всего две. Одна стоит в Киеве в музее, вторая в Кубинке. Все. Вот все вот осталось с опытом ведения боевых действий в Афганистане. То же самое касалось и другого, не только техники. Мы уже говорили, и то же самое оказалось и, вот, и с тактикой. Точно так же, все, что было наработано в Афганистане, все полностью забыто и предано забвению на сегодняшний день. Если кто-то хочет изучить опыт Афганистана, ему придется его изучать точно так же, как и сейчас изучается опыт Второй мировой войны. Мельчайшими крупицами, прочитывая и пересеивая горы песка и шелухи, которые к опыту не имеют ни малейшего отношения. А что он, разве он был бы не нужен в россиянской армии? Он был нужен. Например, один из министров обороны россияне вообще 5,5 лет провоевал в Афганистане. Он там, неизвестно, что он там провоевал, потому что своими действиями этот человек потом полностью уничтожил все, что было связано с боевыми действиями советской армии в Афганистане. Это генерал армии Грачев. Полностью все, что было наработано советской армией в Афганистане, этим деятелям было уничтожено. В россиянской армии никто абсолютно опыт Афганистана не изучал, не занимался. Людей увольняли десятками, сотнями, тысячами, имевшими боевой опыт. Они были никому не нужны. Если бы Паша Грачев очень хотел, чтобы россиянская армия была боевой подготовленная, чтобы она занималась, чтобы она делала, но он бы прежде всего бы людей бы сохранял, которые имели носителями и являлись опытом. Ничего этого не было сделано. А потом и техника была уничтожена. Ведение войны в собственном смысле слова, то есть использование подготовленных средств, приспособленных к особым требованиям, вот именно в Советском Союзе в конце последнего периода его существования и до сих пор в россияне не считалось подходящим предметом теории. Потому что в качестве теории использовалось все, что угодно, но не теория. Потому что теорией может называться только то, что уже было до этого проверено на практике. Не после выработки неких предложений, а до того, как эти предложения появились на бумаге. Потому теоретиком может называться только глубокий практик, который на практике отработал и обратил внимание на некие закономерности при ведении боевых действий. Эти закономерности проверил позже, опять на практике, в других боевых действиях. И уже намного позже изложил эти закономерности на бумаге, не для себя, не для защиты кандидатской диссертации, а для будущих поколений, чтобы на основании его практического опыта имели четкую, описанную, стройную теорию, вот будущее поколение имело это все дело, чтобы можно было легко применить там, где это требуется. Вот таковыми, например, являются предложения Суворова, Давыдова, Клаузевица, Смысловского и Квачкова. Все эти люди использовали и позже анализировали собственный опыт, находили в нем закономерности и использовали их в других действиях, и только позже выкладывали эти закономерности на бумаге. Поскольку шло непрерывное накопление опыта прошедших боевых действий, войн, конфликтов, и его критическое осмысление, возникло настойчивое желание ввести установленные правила, чтобы в спорах, естественно возникающих вокруг ведения боевых действий, борьба мнений могла бы прийти к определенному соглашению. Соглашению, которое очень многие люди знают. Вот оно... Его, это соглашение знают не просто очень многие люди, оно широко известно вообще, оно не представляет из себя никакого-то там военной тайны. Называется оно «Практика, критерии истины», а не что иное. Вот любого можно человека ради этого вопроса, к любому человеку можно подойти, не совершенно не обязательно. Вот именно только с военной точки зрения это выглядит наиболее остро. Но вот, например, в качестве подтверждения того, что практика критерий истины, можно, например, у токаря спросить. Можно, например, у слесаря спросить. Можно, например, у медика выяснить это дело, является ли практика критерием истины или нет. Можно, например, там еще у других специальностей спросить. У людей, которые профессионально занимаются определенными делами, у них у всех практика является критерием истины. Они обращают прежде всего внимание, любой человек, заказывая какую-то деталь и ища того же токаря, человек всегда спрашивает человека опытного, который посмотрит и скажет сразу же, как это будет сделано, сколько на это потребуется времени и из какого металла это нужно делать. Потому что человек имеет определенный опыт. И человек уже на эту деталь смотрит не просто как на деталь, а совершенно по-другому. Он смотрит на нее в комплексе, он уже представляет ее, как она будет работать в механизме. Но наиболее остро, еще раз вот можно сказать, все вот это дело, практика, критерии истины, оно имеет отношение именно в армии. Потому что от работы токаря не зависит абсолютно успех боевых действий Он, точнее, работа токаря зависит, но сам лично токарь на ведение боевых действий не влияет. Он не влияет, этот сам человек. Как он повлияет? Он воин, что ли? Нет. Этот человек способствует тому, чтобы победа пришла на кончике его штыка, который он кует в тылу. А получается, что есть некоторые деятели, которые не хотят этой победой пользоваться, для которых практика не является критерием истины. Почему мы так говорим? Да очень просто. Потому что все подтверждение россиянской 20-летней истории это полностью подтверждает. В течение 20 лет мало что ли велось боевых действий. Целых аж 3 раза она велась. И 3 раза вставали на одни и те же грабли. Ну что, мало что ли разов встали? Ну дайте еще 4-й раз встанем на все это дело. И что тогда будет? И ничего не будет. Между прочим, вторая так называемая кампания, она не закончилась в 2002 году, если кто-то думает об этом, что она закончилась. Началась она в 1999 году, 2 августа, и продолжается по сей день. Это только она, для кого-то она закончилась там, в 2002 году, а на самом деле ничего не закончилось, и события 2012 года это только подтверждают. И многие люди могут найти подтверждение тому, что ничего не заканчивалось. Потому что наши генералы, они, вот россиянские генералы, они не наши, они россиянские генералы, они идут своим собственным путем. Этот путь называется рост и ширина собственного благосостояния. Чтобы жизнь жилось, поживалось, добра наживалось. Все, больше совершенно ничего, никакой другой путь не интересен он и не нужен. Самая большая беда для россиянских генералов, это вовсе не то, что придет там некая замена какой-то техники. Наоборот. Самая большая беда для россиянских генералов, это боеготовая армия. Это армия, в которой просто-напросто они станут не нужны. Это самая большая их проблема. В боеготовой армии, потому что не получится того, чтобы можно было приехать куда-то и какие-то вопросы задавать по поводу того, что ну как тут у вас вот что-то осуществляется. Вот, а что мы будем сегодня в качестве банкета? А почему у вас все отличники? Или почему у вас все хорошисты? Не получится ничего, потому что просто-напросто могут и вообще-то послать далеко и надолго. А что тогда генералу делать? А что, вот, что ему остается? Ничего не остается. Просто как признать свою собственную ненужность. Вот и все. Потому что ни один сегодняшний россиянский генерал, он не обладает вообще совершенно никакими воинскими качествами, которые необходимы в армии. Ну кто, хоть один человек обладал им? Нет. Вот в качестве примеров можно привести генералов Трошева и Шаманова. Оба участники Первой войны. Оба воевали во Вторую войну. И что во Вторую войну у этих двух генералов меньше были потери, чем в Первую? Ничего подобного. Все то же самое было. На тех же самых местах, в которых громилась россиянская армия в Первую войну, на тех же самых местах громилась она и во Вторую. Что, во Вторую войну новогодний штурм Грозного не было, что ли? То же самое было. Такой же новогодний штурм. Точно так же все разнесли. Точно такие же потери были. Что, в Первую войну президентский дворец не штурмовался. Штурмовался. И во Вторую войну его штурмовали. Точно так же. Только уже не принято было об этом сообщать. Уже не пускали Невзоровых с ихними телекамерами и так далее и тому подобное. Уже освещалось оно по-другому. Уже подход был иной. Вот и все, что изменилось. Изменилась форма. Но опять не содержание. Потому что из всех факторов, которыми обусловливалась победа, россиянскими генералами было выбрано численное превосходство. потому что его можно было починить математическим законом, комбинируя со временем и пространством. Я вам вот в качестве подтверждения этому всему делу можно вот открывать любой россиянский боевой устав. Например, боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. И читать его с самого начала. И вы все это дело очень внимательно вычитаете. Было бы очень хорошо, если бы это сделано, вот было временно, для того, чтобы изучить этот фактор на фоне сопровождавших его обстоятельств. Но считать численное превосходство основополагающим фактором и видеть весь сектор, весь секрет военного искусства в формуле сосредоточить в определенное время, в определенном месте численно превосходящие массы, является ограниченностью, которая не выдержала столкновения с реальными событиями. Это единственный фактор, с помощью которого СССР победил во Второй мировой войне. Фактор, который называется численное превосходство. Это единственный фактор, фактор под названием численное превосходство, который в ходу до сих пор. Это единственный фактор, который россиянские генералы с удовольствием переняли от советских. Хотя последние к концу СССР уже начали разбираться, что к чему. Может быть, не сразу и не быстро, но основная масса начала понимать, что людскими волнами победить невозможно, и боевые действия в Афганистане тому явное подтверждение. Все эти попытки создать теорию следует считать прогрессом в поисках истины, но только в их аналитической части. А синтетическая же их часть, правила и предписания, совершенно не просто бесполезна, а бессмысленна. Она ни на чем не основана. Вот и жаль становится россиянских воинов, так называемых, которые довольствуются узкими границами этих правил. Жаль так называемую теорию, которая противостоит разуму. Она не может исправить противоречия никакими унижениями. И чем больше унижения, тем скорее насмешки и презрение изгонят ее из реальной жизни. Вот очередной пример в подтверждении наших слов. В ноябре 2012 года на пресс-конференции начальника главного автобронетанкового управления Российской Федерации генерал Шевченко вот, заявил, и буквально было сказано следующее, что на сегодняшний день, то есть на ноябрь 2012 года, в россияне нет и не было машин марки «Тигр» с защитой от огня стрелкового оружия. Эти же слова армейца подтвердил его ВВшный коллега. А что же тогда в этом случае, вот можно спросить, да, выставлялось на международном автосалоне в Москве в 2012 году? Выставлялась машина, которую все ходили, смотрели. На Интерполитехе то же самое делалось. Показывались, вот, посмотрите, пулевые пробоины, вот, нету пробитий, вот тигр. Получается, что выставлялось что-то, не имеющее отношения вообще к тому, о чем идет речь. Вот вам и все подтверждение слов. Противопульный тигр оказался не более чем очередным враньем. И подобных примеров мы можем найти с избытком, начиная разбираться. Вот начинаем разбираться, например, по некоторым средствам поражения, например, Второй мировой войны, или того, что было подготовлено к ее началу. На сегодняшний день про вот эти вот названия образцов мы даже очень весьма скудную информацию найдем. Очень весьма скудную в россияне информацию по этим, причем по советским образцам. Мы сейчас не будем называть никаких других образцов. Вот для примера, 152-миллиметровая гаубица М-10 образца 1938 года. Или, например, 107-миллиметровая пушка М-60. Между прочим, вот эти образцы, которые мы сейчас называем, 152-миллиметровая гаубица и 107-миллиметровая пушка, они стояли на вооружении армии Финляндии до 2000 года. В боевых подразделениях имеется в виду, в регулярных. А с 2000 года они никуда не делись, они просто перевелись в учебные подразделения. Откуда эти образцы оказались у финнов? Как они им достались? Что их там, Советский Союз продавал, что ли? Нет, ничего им не продавал. После войны только уже в середине 70-х годов прошлого века продали танки Т-72, которые сейчас финны заменили на Леопард. Эти стволы артиллерийские достались в Финляндии в качестве трофеев. В 1939 году и 40-м, а также с 1941 по 1944 год. Между прочим, 107-миллиметровая пушка М-60, это вообще предвоенный образец, это 1940 года. И в 1940 году ее приняли на вооружение. Какова судьба этих орудий? Например, в советской армии. А в советской армии эти образцы вооружения были сняты из производства, из вооружения в середине 50-х годов прошлого века. А зачем делали тогда? Делали вообще непонятно для чего. Оказывается, на самом деле. Если одни их использовали аж до 2000 года и не считали ничем-то там... того, что это нельзя использовать. А другие не использовали. Тот же пример касается захваченных финнами танков Т-26, например, про которые нам в любом россиянском произведении, которое сейчас производится, по любым воспоминаниям советских генералов, мы вычитаем, что это вообще редкостный идиотский был танк Т-26. Что никакой совершенно практического смысла в его применении совершенно не было, и назначений то же самое. Но, между прочим, почему-то у финнов Т-26 стоял на вооружении аж 1961 года. В 61 году последний Т-26 был снят с вооружения. Что это значит было? Зачем был им нужен плохой танк? Зачем они его тогда держали у себя на вооружении? Непонятно. А между прочим, когда человек начинает разбираться, любой с танком Т-26, то оказывается вообще очень весьма удивительные вещи. Например, о том, что можно вычитать, о том, что на танке Т-26 впервые в мировой практике было установлено согласование в одной плоскости прицела, вертикальной плоскости и танкового орудия. То есть это практически был первый в мире танк, который совершенно прицельно стрелял сходу. Потому что до этого и после точно так же все советские танки Т-34, КВ, ИСы, они тоже могли стрелять сходу, естественно, без каких бы то либо проблем. Но прицельно уже не могли стрелять. Прицельная стрельба шла с короткой остановки. А что такое для танкиста была короткая остановка? Это вот можно прочитать во многих воспоминаниях и танкистов, и пехотинцев Второй мировой войны. Короткая остановка означает, что все, пехота дальше не пойдет. Все танкисты Второй мировой войны, они в своих воспоминаниях и писали, что ни в коем случае замедли скорость, но ни в коем случае не останавливайся. Потому что ты остановишься, и пехота ляжет. И все, и дальше не пойдет. Никакими там, ничем ты ее не подымешь дальше. Потому и делали танкисты Рокоссовского в 1943 году средства взаимодействия пехоты с танком. Чтобы пехотинец, по крайней мере, мог хотя бы спросить-то, что там делаем-то. Становимся на месте или дальше движемся. А в случае чего мог еще и целеуказание дать. Поведи, поверни, например, башню вправо, а то ты не совсем наблюдаешь. А мы вот хорошо увидим, кто там чего там перемещается. Те же самые приборы, вот взять, например, те же самые оборудования, тех же самых приборов, которые стоит вот про средства связи, сказали, и вот теперь можно в качестве дополнения современных россиянских танков. Вот опять танк Т-90 имеет комплекс управляемого вооружения, который стреляется через стрельба именем идет через канал ствола орудия. Это очень замечательный комплекс, но это не россиянского производства комплекс. Это комплекс советский, который делался в середине 80-х годов прошлого века. И которым этим комплексом могут стрелять все советские танки без исключения вообще. Начиная с танка Т-64, на котором впервые была установлена 125-миллиметровая танковая пушка. Все эти танки могут совершенно спокойно вести стрельбу управляемого вооружения. Вне зависимости от того, будет это танк Т-80 или Т-90. В чем заслуга-то Т-90 танка? Что он этим якобы может делать. Ну и остальные могут точно так же танки все это дело делать. Но это не россиянское. Ничего там даже не модернизировалось от россияне. Абсолютно. Россияне и предлагали на вооружение принять систему активной защиты в 1995 году, которая сделалась, было самостоятельно, энтузиастами сделано в городе Коломне на Коломенское бюро машиностроения. Вот там было сделано это. Комплекс активной защиты Карена был сделан. И какова его судьба, этого комплекса активной защиты, который позволял бы подлетающим боеприпасам их уничтожать? Его не приняли на вооружение, он не принят и он не стоит. Зато он проданный, этот комплекс. Он продан в Индию. Ни одна современная россиянская бронетанковая техника, ни одна, ни под названием, ни танк, ни БМП, ни БМП-3, на которые можно устанавливать. Арена всем этим комплексом активной защиты не устанавливается вообще. И их как не было, так и нет. Их не было, что во вторую войну, которая проходила в качестве эксперимента хотя бы там опытного образцов там каких-нибудь техники завозили туда, чтобы все это дело делать. Не было. В августе 2008 точно так же не было. А в 2009 уже продали за границу. Ну, замечательно вообще был решен этот вопрос. Вот мы в сегодняшней передаче говорили об тех орудиях, которые стояли на вооружении финской армии до 2000 года. Это вот 152-миллиметровая гаубица М-10 и 107-миллиметровая пушка М-60. Вот то, что они стояли на вооружении финской армии, это только подтверждает простую истину, что в нормальной армии средства поражения, они, собственно говоря, не имеют какого-то большого развития и не придают основополагающего какого-то внимания. Они, да, есть, они вот вполне устраивают, например, армию. Но эти средства поражения, они не являются какими-то первейшими, потому что в выборе между средством поражения и средством разведки всегда делается выбор в сторону средства разведки. Поэтому пути, например, двигалась немецкая армия во Второй мировой войне и до Второй мировой войны в том числе. Если посмотреть перечень артиллерии, которую использовали немцы во Второй мировой войне, то там можно найти орудия 19 века. Да, конечно, в сравнении, например, с орудием 1940 года шли ни в какое сравнение. Но самое главное, опять, это не просто само по себе орудие. У нас до сих пор в стране, вот у нас, любое средство поражения оценивается само по себе. Сам по себе оценивается самолет Су-27. Сам по себе рассматривается гаубица 2 из 19. Сам по себе рассматривается танк Т-90. А в комплексе, при взаимодействии, они никогда не рассматривались. И никого это не интересовало никогда. Потому что именно шли математическим путем, сравнивая некие боевые характеристики. Бралось, например, какое-то количество американских танков. И делилось математически на некое количество советских. Получался какое-то число, которому приравнивалось какое-то некие понятие боевого какого-то там коэффициента. Война не на коэффициентах идет. Абсолютно. У кого чего больше, а у кого чего меньше. Основу войны составляют средства разведки. А вот в россияне, например, с величайшей, вот самой наилучшей вообще в мировой практике самоходкой 2С-19, средства разведки называется «Дальномер 1Б-11», который имеется в каждом подразделении. В любом абсолютно артиллерийском подразделении имеется этот дальномер, который был принят на вооружение даже не в конце 70-х годов прошлого века. Этот дальномер был принят на вооружение в начале, в конце 60-х годов прошлого века, в начале 70-х. И он до сих пор стоит на вооружении. Ну и каковы будут соответствующие результаты? Они вот именно такие. Какое есть средство разведки, такой и получится результат. Потому что по-другому оно никак на войне не получится. Поэтому все характеристики, которые имеются артиллерийского огня у 2С-19, они упираются в его дальномер, который есть. Это основное средство разведки, ничего другого нет. Есть еще средство под названием, действующее средство разведки, которое называется ПАП-2. Ну, в разной модернизации, в каждом подразделении можно найти вот эти ПАБы, самые перископические артиллерийские бусоли, можно найти двух модернизаций. Можно найти ПАП-2А, а можно найти ПАП-2АМ. Это очень замечательные бусоли. Прекрасные. Замечательные. Середина 60-х годов прошлого века. Но они не являются каким-то средством, которое можно было бы использовать, например, в 21 веке. Потому что наверняка для 21 века что-то уже есть иное. Или вот средство вычисления, которое, например, до сих пор стоит на вооружении вот у 2С-19. Как это средство вычисления называется? Это средство вычисления называется очень просто. Называется прибор управления огнем. ПУО-9М или ПУО-9У. ПУО-9М это модернизированный прибор, а прибор 9У это унифицированный. Два прекрасных прибора. Вообще исключительных вообще. По своему содержанию. Но, к величайшему сожалению, это приборы образца Второй мировой войны. Наглухо скопированных с того, что было и было, и использовалось немцами в 1944 году. А что заменили? Заменили только фанерный планшет на металлический, сделанный из алюминия. Любой желающий может это самостоятельно проверить, приехав в город Санкт-Петербург. На станции Горьковская, совсем недалеко, располагается музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Сходить там, побывать в музее, посмотреть, сравнить, сделать выводы. А какие еще есть средства вычисления, которые используются для 2С-19? Лучшие в мире. Очень простые. Называется это прибор расчета корректур, который так без стыда вообще называется. ПРК-69, образца 1969 года. А есть какой-нибудь новый прибор расчета корректур? Конечно, есть. Называется ПРК-75. Прибор расчета корректур образца 1975 года. Это очень замечательные средства. Очень прекрасные. Они действительно, их можно использовать по сей день, но они не являются современными. Потому что один единственный прибор принимался на вооружение советской армии со времен Афганистана. Очень многие люди и про этот прибор прекрасно слышали. Называется он 1В-520. В простонародье его называли «Сачок». Замечательный прибор. Большой, можно сказать, армейский калькулятор с очень хорошими, мощными кнопками. Но какова его судьба, этого большого армейского калькулятора? Никакая. Им никто не пользуется. Почему? Потому что не умеют. И исправных образцов нет. А можно ли было его модернизировать, этот 1В-520? Конечно, можно было бы и в нормальной армии вообще-то так все это дело и делали. А какова пошла модернизация вот всего этого дела в россияне всех вот этих приборов вычислений для того, чтобы можно было стрелять вот этой самой 2С-19, которая принималась на вооружение, кстати, в 1989 году. То есть тогда, когда советская армия полностью вышла из Афганистана. То есть на фактически мы можем, даже не фактически, мы можем только предполагать о том, что 2С-19 впитала в себя опыт советской армии и артиллерии, которая использовалась в Афганистане. И что же тогда получается? Какое основное средство вычисления имеется, например, у того же, например, командира батареи, чтобы можно было там какие-то средства вычисления делать? Для этой 2С-19 на основании того практического опыта, который использовала советская армия в Афганистане. Очень простое средство. Называется оно АЛЛ. Артиллерийская логарифмическая линейка, которая была принята на вооружение в 1939 году. Это замечательное средство вычисления. Очень сказочное, очень нужное. Работает в температурном режиме от минус 50 до плюс 50. Все, на этом все положительные факторы заканчиваются. Почему? Очень просто. Потому что на дворе, к сожалению, не 1939 год. Не Вторая мировая война, а уже даже, уже и вообще-то боевые действия в Афганистане закончились. И там требовались совершенно иные временные факторы того, чтобы артиллерия открывала вот, огонь свой. И планирование огня строилось совершенно по-другому. И опять вот мы... Опять возвращаемся к очень простым вещам. А как эти все эти вещи впитали в себя, в те боевые документы для той же самой 2С-19, которая вот нам рассказывает о том, что она является лучшей линией? Как вот эти все это дело впитало? Как вот это все это дело производится теперь в россияне? А это производится никак. Все эти боевые документы под названием «Правила стрельбы артиллерии» не являются секретными. Любой человек при желании может самостоятельно найти в интернете правила стрельбы и управления огнем 90-го года, правила стрельбы и управления огнем 93-го года, правила стрельбы и управления огнем 96-го. И для сравнения, правила стрельбы и управления огнем 1983-го. Потом еще можно совершенно... спокойно найти правила стрельбы наземной артиллерии 1942-го. И вот сравнить все вот это вот дело, всю эту писанину, вот, с тем, что вот писалось, потом, с тем, что вот, как бы вот, ветераны рассказывали, с тем, что потом в дальнейшем применялось. Почему мы и говорили о том, что в самом начале сегодняшней передачи того, что в боевых действиях в Афганистане советской армии был наработан богатейший опыт вообще, который не использовался и был забыт вообще. Абсолютно полностью от него отказались, как от назойливой мухи. Хотя он назойливым-то и не был. Абсолютно. Опыт просто нужно знать, его надо передавать. Потому что все то, что было наработано по Афганистану, все потом позже использовалось два раза. И два раза все равно становились на одни и те же грабли. И потом еще и третий раз встали в 2008 году. Только от одного простой вещи, которая называется, от того, что она не использовалась, было забыто, полностью утрачено. И кроме всего прочего, не было средств разведки вообще. И это полностью подтверждает 2008 год. Средств разведки, кроме как, которые называются 1D11 в артиллерии и 1D13 под названием ЛПР-1, ничего другого не было вообще. Ничего другого не работало. Да, есть прекрасная машина под названием ПРП-4. Замечательная машина. Просто сказочная. Изумительная. Подвижный разведывательный пункт, 4-я модификация. Катаемся, достаем, имеем в наличии кучу приборов современных. Смотрим, даже имеем на вооружении тепловизор. Все просто сказочно вообще. И не просто тепловизор имеем, а еще и радиолокационную станцию. Ну вот, например, каково применение этой радиолокационной станции, которая вот касается, например, ее применения в боевых действиях? А в боевых действиях радиолокационная станция это применяется никак. Она никак не применяется. Вот можно спросить, а почему она никак не применяется? Да очень просто. Потому что по этой радиолокационной станции еще афганцы людей предупреждали. Тогда, когда шло обучение в 90-х годах, в начале 90-х годов, о том, что если вы будете ее использовать, эту радиолокационную станцию, то самый первый, кто к вам подойдет, будет авианаводчик, который скажет о том, что радиомы, вы уже тут что-то включили, которое начинает влиять на летчиков, на систему свой-чужой. Те начинают, соответственно, волноваться, переживать, нервничать. Поэтому, если вы не хотите того, чтобы что-то здесь усложнилось, по-быстренькому надо это что-то выключить. И это что-то и называется 1РЛ-133 во всех ее трех вариациях. Первая, вторая и третья. А зачем ее принимали на вооружение, спрашивается? Что вот до этого было неясно. До момента опытной эксплуатации, что она что-то заглушает, все прекрасно знали. Всем отлично было известно это дело. А зачем принимали ее? Зачем ее ставили на вооружение? Это радиолокационная станция 1РЛ-133 стоит во всем комплексе машин управления артиллерии и ВДВ. От старшего офицера батареи, заканчивая командиром дивизиона. 1В-119 Реостат имеет одни и те же все средства управления и разведки. Зачем же даже десантникам поставили все это дело? Затем, чтобы было. Вот внешне оно, вот все оно есть. А на деле оно ничего не работает. Вот мы и подошли к подтверждению всего того, что вот мы в самом начале передачи и сказали. Не только идет отставание по форме одежды в россиянской армии. Не только идет отставание по экипировке, которые экипировки современного бойца даже никто и не знает в россиянской армии. Ни один генерал не знает, ему не интересно даже. Что такое современная экипировка? Как он должен выглядеть, современный боец? Все для показухи делается, ну и техника вся точно такая же, один в один. Просто заявляют что-то, и не более того. Потому что не знают наши деятели, не наши точнее, а россиянские деятели, не знают, что такое война. Что война есть особенное занятие. Но как бы широко не распространялось ее интересы. Даже если призванное в армию все мужское население страны, способное держать оружие, имеет к ней призвание, она все равно останется делом, обособленным от прочих видов человеческой деятельности. Проникнуться духом и содержанием этого занятия, развить и пробудить в себе способность приспособляться к силам, действующим в ней. Полностью осознать ее разумом, научиться добиваться в нем уверенности и быстроты, быть полностью преданным ему, превращаться в исполнителя этой роли, которая тебе отведена на войне. Вот в чем проявляется в каждом бойце воинская доблесть армии. Описалось в 19 веке человеком, который принимал участие в Бородинском сражении на стороне русской армии. А какие выводы из этого всего было? Как использовался этот практический опыт? Он не использовался никак. Теперь его используют, и пришло, и использование его теперь пришло в другое время. Теперь уже другие люди, то есть, если, например, генералы наши не хотят они все это дело делать, то значит там это приходится это делать, а как иначе? Не хотят руководители понимать, как нужно руководить. Дали порулить, 3 раза нарулились до того, что ни до чего. Ну что это теперь еще и дальше рулить будут? И дальше будут рулить точно так же. И техника, и последние показы формы одежды, так называемой в новой форме одежды и в каске образца 1940 года, это только подтверждает. Вот, собственно, в этом и есть вся наша сегодняшняя передача. Что что предназначение армии, оно россияне, не для того, чтобы она была армией, а только для того, чтобы лишний раз манипулировать сознанием о том, что того, что у нас что-то есть, что-то есть внешне. Но внешнее содержание, внешняя форма, точнее даже неправильно, внешняя форма никогда не соответствует внутреннему содержанию. А по внутреннему содержанию россиянская армия вовсе не армия. Потому что министр обороны, который больше всего набезобразничал в этой армии с 2009 по 2012 год, даже не наказывают. Он не несет за это ответственности. Если человек не несет за это ответственности, то как же его можно назвать каким-то там полководцем там, или каким-то руководителем? Значит, нет единоначалия. Если нет ответственности, за какое единоначалие? Он же принимал решение, он давал четкую команду генералам выполнять. Значит, и генералы такие же бестолочи, как и он. Этих генералов точно так же надо гнать помойной метлой оттуда. Потому что генерал, мужество солдата, мы уже тысячу раз об этом говорили. И повторим еще раз. Мужество бойца заключается в том, чтобы подняться из окопа, из своего, и вылезти на пулеметы, и подняться в атаку. В этом и заключается. Поэтому бойцам и давали при царе и советской армии награды за храбрость и за отвагу. А мужество генерала заключается в том, чтобы он принял решение и его смог отстоять. Если он не сможет его отстоять, значит он не генерал, значит он вообще никто, тряпка помойная. Тем более, если они прекрасно знали, эти генералы, о том, кто такой является Сердюков. Что там Сердюков? Великий воин, что ли? Великий деятель? Нет. Выполняли его команды точно так же, как и сейчас выполняют. Есть так точно ура, разрешите выполнять. Все, не более того. Кто-то что-то отстаивал, кто-то что-то делал. Нет. Герой россияне, полковник Красов, даже и на матерные слова не ответил никак. Вот и весь уровень. Вот оно. Внешне манипулируется все тем, что вот вам, пожалуйста, новая форма. Вот вам, пожалуйста, новая техника. А копни и начинай разбираться. Почему-то советскими артиллерийскими орудиями выпуска 1938 и 40-х годов в соседней стране пользуются аж до 2000 года и никак плохо не отзываются. А в россияне 2 из 19 пользоваться не умеют. Что там, никто не знает почему? Все прекрасно знают. Просто это никому не надо. Это и есть та тема передачи, о которой мы сегодня и говорили, называется манипулирование сознанием. Внешне есть форма, которая не соответствует содержанию. Спасибо, Сергей, за передачу. Спасибо всем нашим слушателям, всем тем, кто нам помогает. Пока на сегодня без вопросов. Будем заканчивать передачу. Да. До свидания. Честь имею. С Богом. До свидания. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. Каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.ком и стань частью силы.